Чтобы чем-то заняться и выиграть время, Люси принялась изучать лицо Оливера. Знакомое, удлиненное, с умными понимающими глазами и чистой кожей. Она коснулась кончиками пальцев темных подглазий. «У тебя усталый вид». «Хватит говорить о моей усталости», — выдавая свое негодование, сказал Оливер. Люси отстранилась от мужа. «Теперь, — подумала она, — я все буду делать неверно». «Ты сказал, что посмотришь, остаться ли тебе? От чего это зависит?» «От тебя». «О!» — Люси непроизвольно стиснула руки. «От меня?» Внезапно свет в гостиной показался ей слишком ярким. Она будто впервые заметила уродливость стола, безвкусную желтизну штор, потертость тускло-коричневой обивки кресел. Все стало раздражать зрение. Время помчалось стремительно, точно поезд, несущийся с горы в туннель. Хорошо было бы упасть сейчас в обморок, получить отсрочку, укрыться в теплой обволакивающей пелене перед испытанием, которое ее ждало. «Это нечестно», — подумала Люси в замешательстве. «Мне не дали возможности подготовиться к главному поступку моей жизни». «Я знаю, чего я сейчас хочу», — игриво сказала Люси, по-прежнему уверенная в том, что она улыбается. «Я хочу выпить и...» Оливер протянул руку и взял жену за запястье. «Поди сюда, Люси». Он подвел ее к дивану. «Сядь». Они уселись рядом. «Мы сидим рядом», — подумалось ей, — «уже миллионный раз». Люси рассмеялась, пуская сцену на самотек, не пытаясь направлять ее. «Господи, ты так серьезен!» «Очень серьезен». «О!» — тихим, по-домашнему уютным, извиняющимся голосом произнесла Люси. «Я истратила много денег. Опять превысила банковский кредит». «Пока я играю неплохо», — подумала Люси. «Будь что будет». «Люси», — спросил Оливер, — «у тебя роман?» «Будь что будет. Держись непринужденно». Он задает вопросы, как учитель в школе, выставляя оценки за ответы. Неожиданно она поняла, что 15 лет жила в ежеминутном страхе перед мужем. «Что?» — сказала она, гордясь насмешливым удивлением, прозвучавшим в ее голосе. «Временная мера», — решила Люси. «Позже мы еще поговорим на чистоту. Мне не придется изворачиваться, как сейчас». «Роман», — повторил Оливер. Люси в недоумении нахмурила лоб, словно Оливер предложил ей ребус, который принесет ей радость, когда она его разгадает. «С кем?» — спросила она. «С Баннером», — сказал Оливер. Мгновение Люси выглядела потрясенной. Затем она расхохоталась. «Где-то внутри меня, — подумала она, — живет идеальная жена, которая издает нужные звуки и дает правильные ответы на все вопросы. Мне остается только механически дублировать ее». «О, Господи!» — воскликнула Люси. «С этим ребенком?» Оливер внимательно наблюдал за женой. Его подозрения крепли, потому что он уже был готов им верить. «Ты должна отказаться от привычки считать всех мужчин моложе 50 детьми». «Бедный Джефф!» — все еще смеясь, сказала Люси. «Он бы возгордился, если бы услышал твои слова». «Еще бы!» — продолжала Люси, чувствуя, что лицо ее каменеет, и она начинает импровизировать без всякого плана. «Всю зиму он ходил на танцы с девочкой, которая еще учится в школе. Она дирижирует болельщиками в Бостоне. носит короткую юбочку и по воскресеньям выделывает сальто на школьном стадионе во время футбольных матчей.